и откуда такое чувство, что следовало оставаться дома? Риторически, хотя и добродушно, поинтересовался он. Не представляю, пожала плечами хозяйка. Рич за всем этим наблюдал с озадаченным выражением. Затем повернулся к Вике, оказавшейся ближе всех. Та пожала плечами, все еще пытаясь разложить все у себя в голове. Без понятия. Тейлор уже достаточно плохо, Сауриал еще хуже, а мы тут видим их обеих в одном месте в одно время. Блондинка понизила голос. Тема может выйти та еще. Это было как минимум наполовину всерьез. Посмотрев на дом, совпадающий с описанием, данным Вики, затем на почтовый ящик с номером и именем Эберт на нем, Крис констатировал очевидное. «Думаю, нам сюда». «Ну ладно», его мать остановила машину у края тротуара. «Ты правда думаешь, что эта девушка может помочь?» «Без понятия, но Вики думает, что стоит попробовать, так что, полагаю, что тоже вполне могу дать ей шанс». У Тейлор репутация математического гения и милой любезной девушки. Может, она и правда что-то придумает. Не то, чтобы кто-то еще сильно преуспел, верно? Женщина взъерошила ему рукой волосы, подарив полный нежного беспокойства взгляд. Не опускай руки, Крис. Уверена, так или иначе ты справишься. Иди и повеселись с друзьями, приложи все силы, и даже если ничего сразу не поменяется, по крайней мере, ты хорошо проведешь день. Парень пожал плечами, все еще глядя на дом с толикой тревожного ожидания, и спустя секунду потянулся к дверной ручке. «Ладно, мам, я позвоню, когда соберусь уходить», с улыбкой бросил он на нее взгляд. «Спасибо, что подвезла». «Всегда пожалуйста, сын», улыбнулась в ответ та. «Рюкзак не забудь». Крис полез на заднее сиденье, подхватил рюкзак, открыл дверь и вылез. Мать нагнулась, чтобы посмотреть на него. «Повеселись. Это самое важное». «Постараюсь, мам», — заверил он ее. Закрыв дверь, помахал вслед отъезжающей машине и повернулся снова посмотреть на дом, прежде чем сделать глубокий вздох и направиться по дорожке к крыльцу, изучая дом по мере приближения. Тот был не громадиной, а разумных размеров, нуждался в новом слое краски, однако в остальном выглядел ухоженным. Стейла Риберт Крис пару раз пересекался в школе, знал, что она довольно скоро после появления в Аркадии близко подружилась с Амидаллан, и что хорошо ладит практически со всеми. У нее была небольшая группка близких друзей, которые обычно сидели вместе за обедом, как он сам со своими приятелями-стражами и Вики, но прочими считалась милой и дружелюбной, хотя и ничего из ряда вон. Девушка определенно не была экстравертом вроде Вики, но также и не интровертом, как ими, и каким-то образом умудрилась вытащить вторую Даллан из хандры, которая ту затягивала большую часть времени, что Крис ее знал. В настоящее время Эми не стала ни капли менее саркастичной или язвительной, но, кажется, скорее ради забавы, чем просто тянула время в попытках игнорировать всех остальных. Так что это было здорово. Не вполне представляя, чего ожидать, юноша поднялся по ступенькам к парадной двери и нажал кнопку дверного звонка, заслышав звон внутри. Раздались приближающиеся шаги, и дверь открылась, явив улыбающуюся ему Тейлор с Вики рядом. «Привет, Крис. Я Тейлор. Как ты наверняка знаешь, добро пожаловать в мой дом», протянула она руку парню, тот ее пожал. «Заходи, все остальные уже здесь». «Спасибо», откликнулся тот, заходя в дом и оглядываясь вокруг. Юная хозяйка закрыла дверь и прошла мимо гостя. «Давай в гостиную, мы как раз обсуждали просмотр фильма, чтобы привести всех в хорошее настроение и как следует поучиться. Еды навалом, сегодня никто не уйдет голодным». «Это точно, кухня полна закусок, а эта паста изумительно», — улыбнулась Вики. Крис покосился на высокую блондинку, та казалась счастливой, хотя, как по нему, слегка чем-то озадаченной. Она встретилась с ним глазами, одарила нечитаемым взглядом и упорхнула прочь, ноги на дюйм отстояли от земли, что позабавило парня. Тейлор проследила за его взглядом и хихикнула. «Мы разрешили ей летать внутри, но только на очень, очень маленькой высоте», заговорщицки прошептала она, «иначе она становится дерганной, но нам не надо никаких инцидентов с капустой». «Великий взрыв капустного салата», — рассмеялся под нос Крис. «Именно. Эми рассказала мне про него во всех деталях. Не у меня дома. Папа расстроится». Они усмехнулись друг другу и отправились вслед за Вики, исчезнувшей, как оказалось, в гостиной. Внутри молодой человек окинул все взглядом, увидев Эми, сидящую и разговаривающую с Мэнди, странной девчонкой, которая съедала по целому бургеру в один присест, чтобы затем ими почти подавиться, ее подругу Люси и двоих парней, Рича и Эрика, которых он узнал по школе, но близко знаком не был. Все подняли взгляды и кивнули ему, выражая приветствие. Последней присутствующей в комнате была. «Привет», — радостно прощебетала Сауриал, когда ошарашенный взор новенького застыл на ней, и помахала. «Я Сауриал, остальных как, знаешь, М?» «Ну конечно, знаешь, как говорит Тейлор, ты сидишь всего в паре столов на обеде в школе». Она, похоже, была в хорошем настроении, насколько было можно судить. «М?» Несколько беспомощно повернулся он к хмыкнувшей Тейлор. «А, да, Сауриал тоже здесь. Она близкий друг и хотела посмотреть, зачем мы собираемся, раз уж заняться было нечем, а она непоправимо любопытна». «Я такая», — ухмыльнулась Сауриал, и похлопала по месту на софе рядом с собой. «Присаживайся, Крис. Тейлор, принеси бедному парню поесть, он как будто в обморок упасть готов». «Вернусь через секунду». Тейлор мягко подтолкнула его к девушке-ящеру и направилась через холл в кухню. Парень побрел и уселся, опустив рюкзак на пол. Сауриал протянула руку. Он ее принял и пожал. «Простите, я тут слегка офигел», — извинился юноша, слегка придя в себя. «Не ожидал сегодня тебя встретить». «Вряд ли хоть кто-то ожидал встретить меня, судя по выражениям лиц», — ухмыльнулась Сауриал. «Но я все время появляюсь повсюду». «Я так и слышал», — отозвался, сильно расслабившись, Крис. Присутствие рептилии и подобной кипа определенно на секунду выбило его из колеи, по крайней мере отчасти потому, что молодой человек никогда особо не задумывался о ее жизни дома. При совершенно негуманоидной внешности она бы везде выделялась, и каким-то образом это заставляло как минимум бессознательно не представлять ее просто разлегшейся на обычнейшей софе в обыденной гостиной перед совершенно нормальным телевизором, не говоря уж о присутствии полудюжины подростков, в целом просто принимавших ее как одну из них. Вики определенно пристально за ней наблюдала, однако парень все еще не мог разобрать выражение ее лица. Наполовину китаянка Люси также наблюдала за Сауриал, но в этом случае различить было просто, это был только восторг. Крис припомнил, что она вроде как повернута на рептилиях и имеет питомца игуану, так что тут все было объяснимо. Его взаимодействие с девушкой-ящером на выходах в качестве кит-вина было не более и не менее, чем дружелюбным и порой уморительно забавным, как в случае инцидента с соусом табаско, вошедшим в легенды на Пхо. Когда требовалось, она была ужасающе опасна, но все, что было известно о ней ему и, насколько парень знал, всем остальным указывало, что она на самом деле искренне не желает представлять опасность ни для кого. И, если то, что он уловил с чужих слов, особенно оружейника и дракон, верно, к тому же более чем гениально в математике. Они с Тейлор вместе, вероятно, обладали большими математическими способностями, чем университетские факультеты математики и физики целиком вместе взятые. Может, они действительно смогут ему помочь, как он и говорил матери, стоит попробовать. Тейлор вернулась в комнату, неся тарелку и стакан, и протянула их ему. «Вот, кое-что, чтобы спасти тебя от голодной смерти, и немного колы, там еще полно, так что если хочешь чего-то еще, просто дай знать». «Спасибо», — отозвался парень, приняв еду, поставил тарелку на кофейный столик перед собой и отпил колы, прежде чем поставить и стакан. Взяв один из поданных сэндвичей, он снова оглядел комнату. Вики, судя по всему, ушла в свои мысли, поглядывая на Тейлор и Сауриал. Эми, Люси и Рич теперь вполголоса спорили над парой ДВД, пока Мэнди ела, а Эрик с интересом разглядывал обратную сторону еще одного ДВД. «Так как вы это делаете?» — с любопытством поинтересовался Крис. «Просто собираетесь, едите от пуза, смотрите фильмы и делаете математические упражнения», более-менее, улыбнулась Тейлор. «Порядок каждый раз разный, но, по сути, это фильмы, математика и еда. Пока это, похоже, работает. Я помогла им с кое-какими проблемами, в которых ей было сложно разобраться, с этого-то все и началось, когда мы впервые собрались. С тех пор все прочие вроде как присоседились. Результаты воодушевляют. Я тебе скажу, так и есть», — вставила Мэнди, добив последний сэндвич и торопливо сглотнув. «Она меня подтянула по алгебре, и высшая математика хорошо продвигается». Учитель удивился, за несколько недель я вдруг продвинулась больше, чем за большую часть прошлого года. «Я тоже», — кивнул Рич. «Эрик сделал то же самое. Тейлор и правда хорошо объясняет проблемы так, что я могу понять, и ее домашка тоже по-настоящему полезна, хотя она очень строгая», — ухмыльнулась Эми. «Пока не закончишь со всеми вопросами, больше еды не получишь. Однако с математикой у меня такой ужас. Крис обвел их всех взглядом, чувствуя ошеломление. Вышка, он был бы счастлив, если бы смог научиться как следует использовать таблицу умножения. Я не буду вас тянуть назад, нет, не волнуйся на этот счет, Крис, заверила Тейлор, усаживаясь в кресло с его конца софы. Мы что-нибудь придумаем, я могу поучить твоих друзей, пока ты общаешься с Крисом, если хочешь, предложила Сауриал. Вы уже начали многомерные матрицы, или расчеты по свертке пространства, все уставились на нее. Тейлор легонько усмехнулась. Что? С озадаченным выражением огляделась Сауриал. Это просто. Смотрите, вдруг у нее в одной руке оказалась классная доска в 2 квадратных фута, а в другой маркер. Например, вот базовые уравнения, определяющие шестимерное гиперболическое пространство 3, отображенное на трехмерное пространство время. Она стремительно набросала серию ужасающе сложных символических равенств, заполнивших верхнюю половину доски. Очевидно, что, чтобы реализовать большую часть действительно интересных приложений в реальном мире, необходимо принимать в расчет больше измерений, затем начать их фрактально сворачивать друг в друга, но это хорошая отправная точка. Она написала еще пару уравнений и изучающе оглядела доску. Все, кроме Тейлор, воззрились на доску со смесью изумления, ужаса и шока. «Это математика?» Просипела Мэнди. Вид такой, будто текстовый процессор стошнило. Да я даже не узнаю большую часть символов. Эрик косился на доску, склонив голову на бок. Я думаю, тут что-то связанное с теорией чисел высокого уровня, но согласен, по большей части это что-то новенькое для меня. Ты пытаешься познакомить их с математикой семьи, а я пока даже с человеческими основами не закончила, фыркнула Тейлор. Не думаю, что они готовы. Уверена? Сауриал посмотрела на девушку, затем снова на доску у себя в руках, вскинув бровь. Это вполне базовый материал. Нельзя понять сложную математику без хорошего фундамента под ногами, и, испарив ручку, воздела штуку, от которой большинство присутствующих поморщились и на секунду отвели взгляд. Они никогда не поймут дробномерных конструктов вроде этого, пока не освоится со стоящей за этим математикой. Не уверен, что хочу понимать что-то такое, пробормотал Рич, искоса вглядываясь в маленький объект в чешуйчатой руке, поворачивающийся туда-сюда. Крис мог почти поклясться, что освещение в комнате во время движения менялось, и что чувствует, будто гравитация распространяется в чуточку иных направлениях, чем должна. Что это за черт? Всего лишь детская игрушечка, чтобы усвоить, как поверхности из высших измерений взаимодействуют с трехмерным пространством, улыбнулась Сауриал, и перекинула штуку парню. Все смотрели, как она летит по воздуху, следуя по ни капельки ненормальной траектории образом, который никто после не смог бы описать. Тейлор вскочила на ноги и аккуратно перехватила предмет как раз перед тем, как он врезался в юношу, и нахмурилась в сторону своей чешуйчатой подруги. «Не разбрасывай мятые карманы пространства времени по гостиной. Знаешь же, что было в прошлый раз. Папа разозлится. Я могла бы все починить», — с усмешкой пожала плечами Сауриал. «Не в том дело», — Тейлор посмотрела на штуковину у себя в руках, с легким раздражением цокнула языком, покрутила его в руке и щелкнула по боку. Та мелькнула дугой через комнату и каким-то образом приземлилась в руку Сауриал, несмотря даже на то, что не летело прямо в нее. «Хороший бросок», — рассмеялась ящер, заставив ее исчезнуть. Превосходно скомпенсировало пятимерное гравитационное искажение. «Как ты и сказала, это не слишком сложно, но им до такого рода вещей далеко. Прекращай выпендриваться». Они посмотрели друг на друга, вид у обеих был как будто веселый, точно это была шутка для своих, общая для этой поры, и повернулись к остальным. Эми наблюдала с легкой усмешкой, как если бы видела такое раньше. Вики теперь изучала сузившимися глазами и Тейлор, и Сауриал, а все остальные в легком шоке смотрели на обеих. Крис таращился, пытаясь разобраться, что это только что было, и почему его голову вдруг наполнили безумные идеи, не имеющие смысла. «Ладно, поучи их немного, а я поговорю с Крисом», произнесла, снова усаживаясь, Тейлор. «Но никакой семейной математики, никаких высших измерений и больше никаких неевклидовых игрушек, летающих по комнате, мэм», — рявкнула Сауриал, взлетая на ноги по стойке смирно. Рука коснулась брови, а хвост плотно прижался к ногам. «Да, мэм, и завязывай, так все будут думать, что ты со странностями», — добавила Тейлор, с усмешкой покачав головой. Сауриал расслабилась, снова осклабилась и в очередной раз села. Со странностями, я, окинула она взглядом себя, затем остальных. Я совершенно нормально. Это вы, млекопитающие, все странные. Как это вы не падаете без хвостов, чтобы сохранять баланс? Как-то умудряемся, Мэнди уже ухмылялась. Видимо, она отошла от изумления из-за игрушки, созданной девушкой-ящером. Однако, хвосты клевые, добавила Люси, на что Сауриал помахала ей кончиком собственной конечности. Как я уже говорила, дочь человеческая с хорошим вкусом, рассмеялась девушка в синей чешуе 4. Люси улыбнулась в ответ. А ты можешь это понять, Тейлор? Медленно поинтересовалась Вики, указывая на доску, которую Сауриал пристроила на софе, оперев на спинку, когда вскочила. Тейлор посмотрела на нее, затем на доску, которую подросток рептилия услужливо ей протянула. «Все вполне ясно», — кивнула высокая брюнетка. «Хотя, признаю, это довольно далеко от того, к чему вы, ребята, готовы. Интересно». Вики притихла, откинувшись в кресле и грызя чипсы, с отсутствующим взглядом на лице. Тейлор уставилась на нее, затем посмотрела на сестру девушки, вскинув бровь. Эми встретилась с ней взглядом и пожала плечами. Спустя секунду Тейлор сделала то же самое, повернувшись к большей части комнаты. В любом случае, подошла она ближе к Сауриал. «Иди туда и перестань раздражать сильнее необходимого», — выдала инструкции девушка, указывая на свое прежнее кресло. Сауриал самодовольно улыбнулась подруге и последовала указаниям. Когда она встала, доска исчезла. Тейлор села на освободившееся место рядом с Крисом. «Давай посмотрим фильм, еще поедим, а затем можно перейти к веселью», — окинула она всех взглядом. «Веселью», — говорит она, — громко прошептала Мэнди, наклонившаяся к ней Люси. «Для нее так и есть», — прошептала та в ответ так же громко. Обе смотрели прямо на Тейлор. Та улыбалась. «Думаю, это тоже стрёмно. Просто плыви по течению». «Ладно». Обе девушки выпрямились и одарили Тейлор одинаково ослепительными усмешками. Сауриал хихикала под нос. Тейлор покачала головой и посмотрела на Криса, чувствующего, что каким-то образом оказался в своеобразной версии сумеречной зоны. «Игнорируя их, они просто завидуют», — посоветовала она. «Ты принес что-нибудь из своих специальных учебников, о которых мне рассказывала Вики?» «Принес», — отозвался парень, подтягивая и открывая свой рюкзак. Затем вытащил помянутые книги, протянув ей. Девушка стремительно их пролистала, затем остановила выбор на одной, а остальные положила на столик. «Окей, мне надо ознакомиться с этой, пока мы смотрим кино, и постараться придумать что-то, что может тебе помочь. Ребята, выберите один и ставьте в проигрыватель, лады?» Эрик протянул ДВД, который изучал ранее. «Новый Трон 5?» Похоже, ни у кого не было никаких возражений, так что он протянул его Эми, бывшей ближе всех к проигрывателю. Та вставила диск в лоток, закрыла и нажала плей. Люси тем временем встала и плотно закрыла шторы. Рич выключил свет, а Тейлор на пару минут исчезла на кухне, вернувшись с попкорном. И все расселись смотреть фильм. Крис еще некоторое время косился на Сауриал, пытаясь вычислить, почему ее шуточка зажгла столько несуразности у него в голове, но в конце концов забыл об этом и погрузился в фильм. За его спиной Тейлор листала книгу, одним глазом глядя в нее, а другим смотря фильм. Молодой человек не ожидал много, но, помимо прочего, мама была права, пока было очень весело, хоть и немного странно. Вики смотрела, как цифровые люди сражаются друг с другом, и съела очередной сэндвич, а затем попкорна, и все время думала о Сауриал, Тейлор, семье Эйбертах, не говоря уж о докерах и ужасающей куче очень странных вещей, о которых не так давно читала. Как это все увязывается? Единственное, в чем она была уверена на данный момент, так это что есть связь между Тейлор и Сауриал, которая была куда глубже, чем доступна поверхностному взгляду, и что попытка сложить все воедино реально сбивает с толку. Она съела еще попкорна и продолжила размышления. Вики тревожится. Похоже на то, и пахнет так, согласилась Тейлор, покосившись на друга в своем аспекте Сауриал. Интересно, в чем проблема? Возможно, когда окажемся наедине и будет время, следует выяснить. Она хороший человек, мне не мнится верным не предложить помощь, ежели есть что-то, что мы могли бы сделать. Мне тоже, согласилась она. Полудемон заметила, как блондинка мазнула взглядом с ее аспекта Сауриал на аспект Тейлор. Ни одна из точек зрения не проливала никакого света на причины тревоги подруги, разве что она уверилась, что ту что-то беспокоит. Это наверняка было связано с тем, что уже около недели то и дело вызывало у Вики странные выражения. Посмотрев на Эми, Тейлор увидела, что брюнетка также явно в курсе, что сестра ведет себя странновато. Она встретилась с Эми взглядом. Девушка слегка повела головой, обозначая недоумение. «А, ладно, наверняка с этим будет несложно разобраться. А пока, есть фильм, который стоит посмотреть, книга, которую стоит прочесть, и проблема, чтобы попробовать отыскать решение». Один в оригинале это и следующие фразы звучат иначе. «Вилцами тот хе хоуси оф диадх, шехис сет, матх, хоуси оф матх, йоу мат рептили, тее». Автор обыгрывает созвучие в английском слов смерти математика. На русском воссоздать эффект образа при точном переводе нереально, так что пришлось из художественных соображений лепить от себя тяну, еще и Сауриал рычит, а не шипит, как в английском. Сугубо извиняюсь, надеюсь, это в первый и последний раз. Два в оригинале Emerald Killstops. Легким движением брови делится на kill, в переводе не нуждается, и stops удар острым предметом, во множественном числе. Три пространства Лобачевского или гиперболическое пространство, это пространство, которое имеет постоянную отрицательную кривизну. Двумерным пространством Лобачевского является плоскость Лобачевского. Отрицательная кривизна отличает пространство Лобачевского от евклидового пространства с нулевой кривизной, описываемого евклидовой геометрией, и от сферы, пространства с постоянной положительной кривизной, описываемого геометрией Риммана. Подробнее см. Вики или HTTPS рукас Вики Вики Хиперболитспаце. А для желающих испытать мозг и разобраться во всех этих пространствах HTTPS SCF Хару Паперс трехмерный мир, в котором мы не живем. 4 в оригинале Human Width Gattosti. Поскольку построение фразы подчеркивает нечеловеческую природу говорящей, просто человек написать было бы неверно. 5 имеется в виду фильм «Трон. Наследие», вышедший в нашей реальности как раз в 2010. Глава 200. Установка и счет. Нашли еще одну, сэр. Ответив на звонок, Колин огляделся, затем прошел туда, где техники толпились вокруг внутренности одного из серверов вышки, подсистемы, контролировавшей внутренние коммуникации. Герой слегка пригнулся, чтобы взглянуть туда, куда указывала женщина, и негромко вздохнул. Уже 6-я. Интересно, сколько их всего? Неизвестно, отозвался технарь, сканируя очень хорошо замаскированную аппаратную закладку, соединяющую оптоволокно способом, несомненно позволяющим кому-то вне вышки вести наблюдение, не отражая это в логах. Они находили подобные штуки раньше, выискивали с самого момента получения информации от сплетницы, но некоторые только теперь, когда они физически перемещали объекты, проявлялись на свет. Малое число устройств наблюдения, которые они обнаружили ранее, было ничем в сравнении со сложностью той хрени, которая вылезала в настоящий момент. Он начинал подозревать, что те, которые они обнаружили ранее, были даже умышленно заложены так, чтобы проще обнаружить, как отвлекающий маневр. Запрячьте их достаточно хорошо, так, чтобы обнаружил только тот, кто ищет всерьез, и, вполне возможно, что ваши охотники сочли бы, что стояли только они. Если бы найти было слишком просто, стало бы очевидно, что это уловка, но найденные ранее бэкдоры были довольно хорошо спрятаны, как если бы кто-то приложил к этому уйму усилий. Так оно, без сомнения, и было, но некто затратил даже больше времени и труда, чтобы спрятать эти устройства, настолько, что они вполне могли быть установлены даже до первоначальной поставки оборудования. Неудивительно, что они их пропустили, хотя Колину все равно было немного стыдно. С другой стороны, если то, что они вычислили в отношении силы Калверта, было точно, вполне возможно, что он пытался снова и снова, пока в конце концов не подобрал то, что сработало. Чтобы побить способность такого рода, потребовались бы либо слепая удача, либо чертова прорва паранойи, внешняя информация или комбинация всего этого. Хорошая работа, добавил он для техника. Отметьте местоположение и тип на плане и оставьте. Мы не хотим насторожить того, кто его отслеживает, слишком быстро. Да, сэр, кивнула та, деликатно отделяя волосяной толщины стеклянные волокна, проходящие вокруг крошечного устройства и изучая, как именно оно было подсоединено. Она сделала пару пометок на защищенном планшете от Дракон, бывшем частью новой параллельной системы, которую они почти закончили устанавливать. Похоже, он соединяет магистральную линию передачи МЦ-103 с управлением внешним источником питания L-34. Хитро, Кто бы искал избыток данных в канале коммуникации третьеразрядного резерва силового обеспечения? Хороший выбор. Колин был почти впечатлен. Заглянув в свою копию данных на головном устройстве, он оценил уже раскрытые вредоносные цифровые закладки. В сочетании с крайне тонкими изменениями в софте, которые они с Дракон обнаружили за последние несколько недель, похоже было, что потоки данных слежки извне охватывали чуть более половины наиболее важных систем вышки, включая уйму внешних и внутренних камер. Паранойя Ханны насчет их отключения всякий раз, как та заходила в помещение, определенно была оправдана. «Продолжайте», – женщина рассеянно кивнула, не отрываясь от работы, так что он оставил это на нее, довольный демонстрируемой самоотдачей. Их специально отобранные и невероятно хорошо проверенные команды определенно доказывали, что стоят приложенных колоссальных усилий. Сделав пометку «предложить», чтобы некоторые из протоколов, которые они сформировали в ходе кризиса, были включены в стандартную практику, а также порекомендовать, чтобы всем причастным были повышены оклады в качестве награды за сложную работу, исполненную эффективно и качественно, технарь направился к следующему месту по списку. Лиза снова прокрутила логи отслеживания губителей в ЦУЧ, размышляя над значением последних перемещений как Симург, так и Левиафана. От бегемота по-прежнему не наблюдалось и следа, по-видимому, он оставался совершенно неподвижен на большой глубине. Девушка улыбнулась про себя, представив, как он прячется под корой планеты, тихонечко дрожа. Что тут скажешь, возможно так и было, а может и нет. Как бы то ни было, его было не слыхать, что и к лучшему. И, помимо прочего, фантазия вышла забавная. С другой стороны, Левиафан и Симург оба определенно по-прежнему никуда не делись и снова действовали странно. Ну, еще более странно. Если точнее, губитель гидрокинетик в настоящий момент, согласно системе Дракон, наворачивал маленькие круги вокруг центра своего нового расположения, даже более узкие, чем раньше. С ее точки зрения, такие движения предполагали возбуждение, с чем сила умницы была согласна, и, если та была совершенно честна в этом отношении, как будто находила забавным. Ее сила наверняка была самодовольнее, чем следовало бы. Как Лиза уже говорила остальным некоторое время назад, девушка была вполне уверена, что это ее вина, и обладала искаженным чувством юмора, в чем блондинка решительно винила Тейлор с Варгой. Хреново тварь запросто впечатлилась с первого взгляда и считала эту парочку лучшими игрушками в мире, пусть даже вообще не могла понять их. Насколько можно было судить, ее это больше вообще не волновало, поскольку данные, которые можно было собрать просто наблюдая эффект от них на все прочее, были как минимум так же забавны. Тварюшке это правда нравилось, уж в этом блондинка была совершенно уверена. С другой стороны, Левиафан, похоже, не находил ни великого демона, ни его носителя, ни обоих вместе хоть сколько-нибудь забавными. Каждый раз, как Тейлор сочиняла новый трюк, он приходил во все большее возбуждение, а по всем свидетельствам, которые она смогла отыскать или вычислить, если бы тварь реально могла обаться, то наверняка уже проделала бы это неоднократно. Эта мысль вызвала у умницы усмешку. Судя по логам, метод двойных аспектов Тейлор, кажется, стал для Левиафана ужасным сюрпризом. Лиза задумалась над возможной реакцией с того момента, как подруга так театрально ей его продемонстрировала, и с тех самых пор имела в виду сходить проверить, что пребывающие вдалеке создания сделали в ответ, но только теперь выдалась возможность. Это стоило труда, поскольку зафиксированные в логах перемещения были довольно забавны в отношении того, что она могла из них прочесть. Левиафан застыл в движении намертво, по ее оценке, примерно в тот миг, когда Тейлор впервые потянула трюк с двумя аспектами, с обычной кратенькой задержкой, которую они несколько раз наблюдали в прошлом. Он просто сидел в, как Лизе нравилось думать, трепете ужаса почти минуту, после чего внезапно начал наворачивать круги, словно рехнувшаяся подводная беговая лошадь, еще в течение 4,5 минут. В конце концов он успокоился и возобновил обычное полуслучайное блуждание, хотя и на заметно более высокой скорости. Когда она по предложению Лизы продемонстрировала фокус с телепортацией, тварь, судя по трекеру перемещений, практически обделалась. Губитель сиганул в сторону, затем исправился и рванул на скорости в противоположном направлении на высокой скорости, что наверняка оставил в воде тоннель. А отмахав туда-сюда пару миль за раз в почти всех возможных направлениях на бредовых скоростях, говорящих о полнейшей панике, снова застыл намертво, производя полное впечатление существа, дрожащего от страха, закрыв глаза руками. Еще одна мысленная картина, которую девушка считала забавной. У него ушло добрых полчаса на то, чтобы прийти в себя и возобновить блуждание, что в итоге привело к циркуляции, которой гигант по-прежнему и занимался. В настоящую минуту по часовой стрелке, хотя он то и дело менял направление, в общем и целом, походило на то, что новые способности, развитые ее бешено сверхсильными друзьями, стали очень поганым сюрпризом для далекого губителя. С другой стороны, Симург не проявила и близко столь наглядной реакции, или по крайней мере, не в такой панической манере. Снимки с телескопов, как наземных, так и спутниковых камер, показывали, что она внезапно раскрыла часть крыльев достаточно, чтобы показать лицо, повернулась на своей в данный момент очень вытянутой высокой орбите лицом точно на Брактон-Бей и сместила орбитальную плоскость так, чтобы апогей приходился в район, откуда она могла продолжать наблюдение за ними всеми. Но с как можно большего удаления, тварь в настоящий момент была в фазе восхождения почти на полпути к геостационарной орбите, и прежде чем она скроется за планетой, пройдет еще несколько дней. Внимательно просмотрев запись несколько раз, в замедленном движении и сопоставив время, Лиза была уверена, что еле заметные выражения, которые, умница была уверена, она смогла различить на безмятежных во всем остальном чертах, были признаками шока, искреннего изумления, которое для всех остальных походило бы на трепет под впечатлением, и легкий ужас в разных комбинациях, в сочетании со смирением и решимостью до кучи. В целом, очень странная смесь, да еще такая, которая, девушка была практически уверена, большая часть людей не смогла бы распознать. Интересно, а дракон смогла бы, если то, что, как они с ее силой обе были почти наверняка уверены, было правдой о технаре гильдии, действительно ей являлось, это было вполне вероятно. Когда они наконец соберутся открыть именно этот ящик Пандоры, будет интересно. Лиза также была практически уверена, что инициатива открытия будет принадлежать дракон, и не в таком уж далеком будущем. А еще она была уверена, что Тейлор уже некоторое время как дошла до того же, что и она, пометила как секрет Кипа, на которого она не готова давить, и просто отложила в долгий ящик. Подруга не судила, человек там, не человек, было неважно. С ее точки зрения, действия личности куда больше говорили о них, чем происхождение. Каким бы это происхождение ни было, в общем-то, Лиза считала так же, но ей все равно было очень любопытно. Не настолько, чтобы выкинуть что-то неразумное, но как только и когда дракон сочтет возможным поделиться с ними, у нее будет уйма вопросов. Интересно, Айми тоже сообразила, подумала блондинка. Сила ей практически самодовольно осклабилась, заставив девушку закатить глаза и чуть слышно вздохнуть. «Знаешь, ты настоящая боль в заднице», — пробормотала она под нос, тыкая голову Метиды промеж глаз когтистым пальцем. «Заставляешь меня чувствовать себя так, как я заставляю всех остальных, а это раздражает», — тварюшка фактически показала ей метафорический язык, заставив хозяйку снова вздохнуть, но и улыбнуться про себя. Коротко мотнув головой, Лиза еще раз просмотрела видео, решив, что тут больше ничего не выудишь, и потянулась к переключателю на поток прямого эфира. Симург в очередной раз пялилась прямо в камеру, заставив уставиться в ответ. «Удивила она тебя, не так ли?» — лениво проговорила девушка, не слишком поразившись, когда губительница, парящая в космосе в тысячах миль, выдала почти неуловимый кивок, затем подвернула крылья, чтобы прикрыть лицо и снова ушла в спячку. Хотя было заметно, что осталось лицом к Брактону. «Мы все ближе к тому, чтобы просчитать вас, ребята», — тихонечко добавила Лиза. «Рано или поздно, думаю, у нас состоится очень долгий разговор. Не знаю, предвкушать его или пребывать в ужасе. Или и то, и другое». В этот раз не было никакого видимого отклика. Гадая, не проглядывала ли недавно те же логи дракон, и что вынесла, если да, Лиза снова вырубила систему, покинула комплекс и заперла, после чего снова направилась обратно к докерам, посмотреть, как там поживают труды Линды. Умница предвкушала, как увидит эту штуку в действии. Тейлор изучала лицо Криса, смотрящего окончание фильма, и видела, что парень теперь куда более расслаблен, чем был, когда только пришел. Запах давал знать о том же. Поначалу он определенно был напряжен, затем резко шокирован, зацепившись взглядом за аспект Сауриал. Однако, довольно странно, но это быстро прошло и оставило гостя не столь взвинченным, как до того. Возможно, потому, что ее альтер-эго было с ним знакомо. Кто скажет, фильм, шутки и комментарии от остальных, а также еда, похоже, завершили дело и, насколько она могла сказать, теперь молодой человек чувствовал себя совершенно как дома, что было хорошо. Переключив внимание первичного аспекта обратно на учебник, полудемон дочитала последние страницы и закрыла книгу, пока аспект Сауриал отпускал веселые замечания о фильме. В данный момент ей по большей части управлял Варга, подстраивая манеру речи под ее, так что обычный язык тела и манеры Сауриал, казалось, не изменились. В некотором смысле это было довольно похоже на метод, который Эми разработала для биокостюмов, да и вдохновлялась им, с прорвой последовавших экспериментов. Результатом оба они были довольны, он позволял незаметно переключаться между двумя аспектами без явного различия в поведении и манере речи при проявлении демона, которые они зарезервировали для близких друзей и особых случаев. Тейлор обдумала прочитанные тексты исследования, которые они оба провели в интернете прошлой ночью. Иметь возможность использовать два компьютера одновременно и сопоставлять результаты было неожиданной, но очень полезной выгодой от новенькой способности. Дискалькулию, похоже, только недавно вообще распознали как отдельное расстройство, а долгое время валили в общую категорию дислексии. Кажется, она часто встречалась в сочетании с другими проблемами вроде СДВГ-1 или тревожными расстройствами 2, но, насколько она могла судить, а также потому, что ей рассказывала Эми, Крис ничем подобным не страдал. Эми достаточно много его проверяла, чтобы быть вполне уверенной, что его биология в целом работает более-менее нормально, за исключением того, что могло перекрывать ее правило не касаться мозгов. Пометив в уме поинтересоваться у подруги, не думает ли та, что один из симбиантов мог бы поправить органическую проблему, какой бы она ни была, что лежало в основе состояния парня, принимая, что что-то такое и правда было, девушка мягко побарабанила пальцами по закрытому учебнику, глубоко задумавшись. На медицинском сайте она нашла список общих симптомов, которые вели к диагнозу дискалькулии, и хотела проверить на Крисе, сколько из них у парня присутствует. Также имелись и другие тесты, которые ей, похоже, понадобится провести, чтобы составить лучшие представления о том, с чем они имеют дело. Кино закончилось, так что пришлось вставать, чтобы снова включить свет, пока Мэнди, которой было ближе всего, вытаскивала из плеера диск. «Недурно вышло», — улыбнулась девушка. «Не так хорошо, как первый», — вставил Рич. «Но у того по современным стандартам была ужасная графика», — возразил Эрик, на что его друг пожал плечами. «Может быть, но для того времени они были довольно хороши. Но думаю, тот был лучше. Однако этот все равно забавный, верно?» «Ну конечно, я не сказал, что фильм плохой, просто он не так хорош, как первый», — улыбнулся Рич. Люси кивнула, как и Крис с Эми. «Мне он понравился», — высказалась целительница. «Мне тоже», — искренне произнесла Тейлор. Фильм даже подал ей несколько идей. Да и Варга все время смотрел с интересом, как он выразился, в очередной раз восхищаясь человеческим воображением. «Определенно смотрибельно», — оценила Сауриал, потянувшись за очередным пакетом чипсов и взрезав его кончиком когтя, после чего предложила его Люси, в итоге усевшейся рядом с ящером. Китаянка взяла горсть с благодарственным ворчанием. «Эти световые мотоциклы довольно клевые. Интересно». Эми посмотрела на нее, слегка сузив глаза, затем на ухмыляющуюся Тейлор. «Вот черт», — пробормотала она. «Эй, все, что я сказала, это что они были клевые», — запротестовала Сауриал, выдавая себя явственной ухмылочкой. «И собираешься упомянуть об этом при кое-ком, а?» Подозрительно поинтересовалась Эми. Рептилий аспект Тейлор сгрыз еще несколько чипсин и с безмолвным весельем встретил ее взгляд. Все остальные запереглядывались. Вики, пока что сидевшая на изумление тихо, хотя фильм ей, кажется, понравился, посмотрела на обеих, чуть заметно приподняв бровь. Большую часть последних полутора часов блондинка провела, по-видимому, глубоко задумавшись над какой-то проблемой, и говорила очень мало, не то чтобы это помешало ей съесть закусок наполовину собственного веса. «Хорошо, тогда, полагаю, нам пора начинать следующий этап нашего небольшого предприятия», бодро произнесла Тейлор, хлопнув книгой у себя в руках о кофейный столик так, что все дернулись от звука. «К чудесам математики! О боже!» – пробормотала Мэнди. Тейлор пригвоздила ее тяжелым взглядом. «О, божественно! Тут же с широкой улыбкой исправилась подруга. Я сказала: «О, божественно, честно». «Да», протянула Тейлор, окинув ее косым взглядом. Эми тихонько хихикала, а кое-кто из остальных ухмылялся. «Ну конечно, ладно, Сауриал, добавь пару вопросов сверху к домашке Мэнди, будь добра, а? По-моему, она, возможно, отстает. Как прикажешь, а млекопитающее?» Лихо отсалютовала осклабившаяся рептилия. «Упс», хихикнула Люси, пихнув локтем подругу, которая теперь и вправду выглядела встревоженной. «Как я и говорила, строгая», хмыкнула Эми. Крис уставился на нее и рассмеялся себе под нос. «Народ, вы и правда очень странные», заметил он, придя в себя. Все посмотрели друг на друга и дружно пожали плечами. «Так что делать мне? Ты идешь сюда в этот угол со мной, и мы немного поболтаем», сообщила ему Тейлор. «Сауриал займется остальными с другой стороны комнаты». Не давя на психику до полусмерти, предупреждающе посмотрела она на свой другой аспект. Демон, управлявший им в данный момент, встретил пристальный взор потаенным весельем. Оба они прекрасно проводили время, обыгрывая ситуацию с двойным аспектом, и, девушка была уверена, Эми было не просто не срываться то и дело в истерический смех. «Я буду хорошей», — заверило ее другое ее тело со зловещей усмешкой. «Уверена, что будешь», — посмотрела с сомнением Тейлор, но приняла ответ. «Ладно, все берут что хотят из еды, чтобы поддержать силы, а потом мы потратим пару часов на математику, после чего посмотрим, чем еще заняться. Может, заглянем на Пхо и еще поржем над чудилами. Там всегда есть над чем похихикать», — с умудренным видом заметила Вики, очевидно, вернувшись к ним оттуда, где бы ни пребывал предмет ее глубоких размышлений. Вскоре все, кроме Тейлор и Криса, собрались на одной половине гостиной вокруг созданной рептилием аспектом Тейлор классной доски, на которой та выписывала ряды довольно простых упражнений по высшей математике. Все внимательно слушали с тетрадями и ручками наготове начавшую объяснять процесс их решения Сауриал. Тейлор развернула еще пару кресел и отодвинула как можно дальше от учебной группы, подвинув софу, чтобы освободить место, затем махнула Крису на одно. Усевшись на другое, девушка окинула его оценивающим взглядом. «Крис, я уже говорила Вики, что не могу гарантировать, что смогу помочь, так что, пожалуйста, не возлагай слишком больших надежд, но я определенно как следует постараюсь, и, может быть, мы додумаемся до чего-нибудь полезного. Стоит попытаться, верно?» Парень кивнул со слегка встревоженным, но решительным видом. «Я возьму все, что смогу», — заверил он ее. «Чудес не ожидаю, уж поверь, но вся эта ситуация так, блин, бесит. Дети в первом классе знают про арифметику больше моего, и все потому, что что-то тут сломалось», — ткнул он в висок. Изучающе посмотрев на молодого человека, Тейлор слегка покачала головой. «Лично я не уверена, что сломалось верное слово. По-другому может быть описанием получше. Кстати говоря, возможно, стоит попросить Ианту как-нибудь тебя проверить, если пожелаешь. Она чертовски много знает о том, как устроены человеки, и, может, сумеет что-нибудь предложить». Ошарашенный вид Криса, сменившийся озадаченностью, заставил искусительницу улыбнуться. «Не волнуйся, это просто предложение, а моим друзьям можно доверять. Но, если не хочешь этого, то и не надо. А ты бы позволила кучке гигантских ящеров лечить свою медицинскую проблему?» Вполголоса поинтересовался парень. «Да», — немедля отозвалась она, — «как и немало народу из Союза, да они, собственно, так и делают. Ианта с Митидой на пару очень много там восстановили за последние недели». Девушка пожала плечами в ответ на несколько шокированное выражение лица собеседника. «Это промышленный участок с уймой народу, порой исполняющего опасные работы. Несчастные случаи бывают, пусть и ничего скверного, пока они осторожны. И даже так, оборудование ломается, люди ошибаются, дерьмо случается. Эти двое его исправляют. Все остальные, кажется, довольны, что они тут есть». Тейлор покосилась на сестер Даллан, слушавших, как другой ее аспект помогает Мэнди с уравнением. Эми тоже, она помогла уйме народу там. Крис проследил за ее взглядом и медленно кивнул. «Сейчас она выглядит куда счастливее. Мне нравится думать, что тут и моя лепта», — улыбнулась Тейлор. «Но в данный момент мы сосредоточимся на тебе», — парень переключил внимание на собеседницу. «Я читала про дискалькулию с прошлого вечера, поскольку никогда не сталкивалась с таким. Судя по тому, что рассказывала Эми, и что я наблюдала с нашей первой встречи, не похоже, чтобы у тебя было много иных обычно сопутствующих проблем, которые могут ее сопровождать, совпадает с тем, что тебе говорили. Да, кивнул он, у меня нет СДВГ, дислексии, каких-либо иных проблем никто не смог обнаружить, а они проверяли много. Только это самая дискалькулия. Как сказал специалист, мне повезло, но порой на это не слишком похоже. Ладно, с интересом обозрела его Тейлор. Тогда, похоже, что у тебя не слишком запущенный случай. Не такой паршивый, как у некоторых, полагаю, пожал плечами Крис. Как мне говорили, если бы его распознали, когда я был в детском саду, используя по большей части новейшие методы, я был бы в состоянии куда более эффективно это преодолеть. Но никто не заметил сути проблемы, пока мне не исполнилось где-то 13, просто списывали все на нервишки от математики или что-то вроде того. К тому времени, как осознали, в чем проблема на самом деле, было слишком поздно, чтобы такого рода лечение реально помогло. «Знаю, ты в этаком специальном классе», – произнесла девушка после паузы, взятой на размышление. «Что там происходит?» Тейлор взяла один из специальных учебников, который, похоже, содержал множество арифметических задач, изложенных несколькими различными способами, предположительно в попытке подыскать тот, с которым ученик сможет наиболее эффективно работать. «Все в таком духе», – не совсем отозвался он. «Есть и другие упражнения, использование жетонов на доске и все такое, чтобы позволить людям вроде меня воспринимать числа в более наглядном виде. Хотя это на самом деле предназначено скорее для маленьких детей», – слабо вздохнул он. «Думаю, они стараются, но в Аркадии не так много народу с проблемами моего типа и недостаточно учителей, чтобы сидеть на занятиях один на один все время, а это, как говорят эксперты, необходимо». Тейлор кивнула, принимая его точку зрения, отложила книгу и задумчиво потерла подбородок, не отрывая глаз от собеседника. «Интересно. Ладно, попробуем очертить проблему почетче. Выясним, в чем главные затыки. Судя по тому, что я читала, в дискалькулии есть несколько проблемных зон, но не у всех они присутствуют в полном объеме. Так что, я пробегусь по списку, а ты дай знать, когда поймешь, что есть проблема, хорошо?» «Окей», – кивнул парень. Девушка подтянула блокнот, в котором выписала несколько пунктов с утра и перелистнула до нужной страницы. «Превосходно! Посмотрим, можешь выполнять основы сложения, сколько будет 5 плюс 19?» Крис на секунду задумался, уставившись в стену и шевеля губами. Было видно, как он практически считает у себя в голове. 24. Ага. 30 плюс 16. 45. Нет, 46. Правильно. Но не то чтобы ты это просто знал, не так ли? Приходится поработать. По большей части, вид у молодого человека был слегка удрученный. Складывать я могу хорошо, но чем больше числа, тем больше времени уходит. И порой я забываю, к чему стремлюсь. Так ты берешь одно число и добавляешь к нему другое, по одному за раз, нажала Тейлор. Парень кивнул. Этот способ всегда работает, если я могу упомнить, что делаю. Окей, записала она еще кое-что. Очень непроизводительно, но эффективно. Можешь проделать это с бумагой и карандашом более традиционными способами, медленно отозвался Крис. Ну хорошо, что насчет вычитания? Тут немного сложнее, но не слишком. Умножение надо расписать на бумаге, но да, по большей части. Так или иначе, тут просто прибавляешь раз за разом. Ладно, продолжила писать девушка. Что насчет деления? Это геморрой, проворчал парень. Предпочитаю калькулятор. Это понятно, усмехнулась исследовательница. Прекрасно. Итак, ты более-менее понимаешь 4 основных арифметических действия, но находишь сложным проводить их в уме. Не слишком удивительно. Так или иначе это касается большинства, и, поставив отметку, двинулась дальше. Хорошо, посчитай от 1 до 20 вслух как можно быстрее. Объект посмотрел на нее, затем на остальных, те их игнорировали, и пожал плечами. 1, 2, 3, 4, за несколько секунд пробарабанил Крис. Тейлор кивнула. А теперь в обратном порядке. 20, 19, 7, нет, 18, 17, 16, 13, блин, 15. Парень прикрыл глаза и задумался, затем продолжил обратный счет, больше не делая ошибок, но куда медленнее, чем был прямой. Тейлор слушала, вспоминая, что показали ее изыскания. Это был один из распространенных симптомов, нарушение последовательности чисел, особенно в обратном порядке. Она пополнила записи. «Ну хорошо, спасибо», сделав паузу, она встала. «Погоди секунду, мне надо кое-что взять», Она покинула комнату, пройдя в рабочий кабинет отца, быстренько сгенерировала картонный коробок, набитый парой сотен маленьких пластиковых кубиков нескольких различных цветов. Подумала и сделала заодно еще немного реквизита в другой коробке, побольше, после чего вернулась обратно в гостиную и снова села. «Ищи», открыв коробку с кубиками, девушка вытащила горсть и рассыпала по столику рядом. Крис посмотрел на кубики, на нее и слегка приподнял брови. «Небольшое упражнение», улыбнулась экспериментаторша. «Сколько тут синих кубиков?» Парень опустил взгляд обратно, считая под нос. 7. Зеленых, 5. Красных, 10. Нет, 11. Окей». Тейлор смела предметы в ладонь. «Снова, сколько было синих?» 7. «Хорошо». «Красных?» Крис чуть заметно нахмурился. 10. «А зеленых?» М. Последовала пауза. 6. Тейлор посмотрела на него с интересом. «А сколько всего кубиков?» Парень глубоко задумался, уставившись на сжатую ладонь и шевеля губами. 23. Наконец произнес он без уверенности в голосе. «Это интересно», заметила девушка, снова высыпая кубики из ладони на стол. «Правильное число в целом, но неправильные по отдельности». Крис пересчитал их, тыкая пальцем, пока она записывала новые мысли. Они провели еще несколько тестов, которые предлагались на сайтах, которые посетила Тейлор, пока она не удостоверилась, что уловила проблему, ну или настолько, насколько ее можно было раскрыть за столь короткое время. И для нее, и для Варги это было захватывающе. Похоже, у юноши были серьезные проблемы с сознательным решением базовых математических задач и запоминанием чисел более чем на пару секунд, но в то же время его способность проводить быструю оценку количества чего-либо, когда не было времени сознательно осмыслить, была до странного хороша. Она разбросала еще одну горсть случайных кубиков, тотчас оценив разброс и сумму общего количества показанных очков. «Быстро, сколько желтых?» — рявкнула она. «Не думай, просто скажи». 15, их и правда было 15. Зеленых, 8, снова правильно. Всего, 32, в голосе прозвучало колебание. «Я думаю, 33, недурно, и действительно интересно». Собрав и заново разбросав, девушка резко щелкнула пальцами, заставив подопытного поднять взгляд на ее руку. «Ладно, посмотри на них, затем снова на меня. Скажи, сколько оранжевых кубиков?» Тот скосил глаза на стол и зафиксировал взгляд у нее на лице. 10. «А точек на них сколько всего?» произнесла она так быстро, как только могла. 37. Они оба снова посмотрели на кубики. Крис потянулся и собрал все оранжевые, которых действительно было 10, в линию, затем тщательно пересчитал сумму на верхних гранях, которая составляла 37. «Блин, да как я умудрился!» Вслух поразился он. «Я не эксперт, но такое чувство, что твое подсознание в математике понимает лучше, чем ты осознаешь», протянула в ответ Тейлор, заодно размышляя, не помогает ли парню его процессор, как они думали о том, что стояло за силами. Если эта штука и правда была какой-то разновидностью инопланетного компьютера, она обязана была бы быть безумно хороша в математике, что некоторым образом ставило вопрос, как ориентированный на механику технарь мог быть в этом столь плох. Но тут покопаться не было возможности. Если ты вообще не задумываешься об этом, то в большинстве случаев получаешь верный ответ. А когда начинаешь пробовать разобраться сознательно, такое впечатление, что запутываешься в деталях и теряешь мысль. Во всяком случае, так это выглядит для меня. Чудно, но не неслыханно. Уйма народу может произвести пристойную оценку чего-либо, не зная, как они это сделали, или не в состоянии это доказать, заметила она. Хотя, конечно, они также могут получить совершенно нелепые ответы и быть совершенно уверены, что правы, но быть не в состоянии показать свои труды не обязательно является существенным недостатком, если только не пытаться воспроизвести математическое доказательство. Что, я думаю, в любом случае тебе сейчас не требуется, и близко нет, покачал головой Крис. Но разве это поможет, я пока не уверена, призналась девушка. Заглянув в свои заметки, она обратилась к документам по дискалькулии. Хотя думаю, ты прав, твой случай довольно несложный, и, если бы его распознали 10 лет назад, сейчас это не было бы проблемой. Так что нам делать, чтобы попробовать тебе помочь? Спустя минуту, она взяла другую принесенную коробку и полезла в нее, осторожно формируя новый инструмент, слегка отличающийся от первоначального замысла. Вытащила его из коробки и положила на стол. «Видел когда-нибудь такое?» — поинтересовалась она. «Это абак, правильно?» С интересом посмотрел Крис на устройство. Не видел таких штук с детского сада. Хотя для маленьких детей он был весь разноцветный. Это японский рабак. Он, вообще-то, называется Сарабан 3. У мамы был примерно такой много лет назад, пока была маленькая. Я обычно играла с ним. Она меня с малолетства учила на нем математике. Мне стало интересно, не поможет ли он тебе. В Японии их использовали до самой катастрофы, даже много времени спустя изобретения калькуляторов, а тот, кто реально хорошо с ним обращается, в большинстве случаев был даже быстрее, чем человек с калькулятором 4. Во взгляде парня появилось удивление. Он был впечатлен. Для чего он хорошо подходит, помимо прочего, это для обучения визуализировать числа, что, как я думаю, одна из твоих проблемных областей. Это также совпадает с тем, что я читала про дискалькулию. Признаю, шансов маловато, но попробовать стоит, добавила Тейлор. Мама всегда говорила, что освоение такого заодно практически автоматически приводит к хорошим результатам в ментальной арифметике. А когда научишься им как следует пользоваться, заодно освоишь его визуализацию в уме и работать так. Знаю, звучит странновато, но это работает. Все это было правдой, но еще она оставила за скобками тот факт, что Варга много рассказал о вариантах Абака, которые использовали люди его прошлого мира, который был очень похож. Принцесса Луна большую часть жизни использовала что-то вроде этого и была в этом чрезвычайно искусна. Сама Тейлор далеко ушла от потребности в чем-то настолько простом, но, похоже, это вполне могло помочь. Снова подняв вещицу, она протянула ту гостю, посмотрев на нее с обратной стороны. Это вариант с 21 прутом, использует десятичное представление, что упрощает жизнь. Отдельная костяшка за перегородкой тут представляет пятерки. Нижние 4 костяшки представляют единицы. Перегородка называется счетная планка, а костяшка, сдвинутая в ее сторону используемая, активная, как ни назови, это положение, которое говорит, что ты ее посчитал, отодвинутая от планки, наоборот. Так что ты перемещаешь костяшку пятерку вниз, чтобы ее посчитать, а сосчитанные единички вверх. Крис внимательно слушал, пристально изучая предмет у себя в руках. Думаю, что уловил. Прекрасно. Дальше, каждый третий стержень отмечен точкой рядом. Видишь, указала Тейлор. Парень кивнул. Эти ты обычно берешь как маркеры десятичного знака, хотя задействовать можешь любой. Это просто упрощает дело. Читаешь слева направо, прямо как на калькуляторе или бумаге. Итак, чтобы представить, например, 6350, выставляешь их так, положила она сарабан плоскостью на стол и передвинула все костяшки на позиции пальцами. Это сведено к нулю. Так что мы перемещаем четвертый ряд, пододвигаем пятую костяшку к планке, а затем также и верхнюю единичную костяшку к ней же. Это 6, видишь, ученик медленно кивнул. Дальше следующий. Мы смещаем к планке верхние 3 единичные костяшки. Затем следующий, пятерка вниз вот так, и наконец составляем последний стержень со всеми костяшками, отодвинутыми от планки. 6350, прошелся ее палец по прутьям, один за другим. Если хотим выставить дробное число, вроде 12,27, смещаемся по ту сторону от первой десятичной точки, затем начинаем снова, споро сбросив значение. Она раскидала разные костяшки по местам кончиками пальцев. Уловил, я думаю, да. Крис сдвинул костяшки обратно в нулевую позицию и переместил несколько штук, внимательно изучив результаты. 357, ага, он повторил. 8205,60. Именно, улыбнулась ему наставница. Просто, верно, ну не сложно, остановимся на этом. Но как с этим заниматься серьезной математикой? Парень, слегка нахмурившись, посмотрел на нее, затем на Абак. Существует уйма способов использовать его для целой серии математических операций. Сложение, вычитание, умножение и деление – это самые простые. Их можно использовать, чтобы находить квадратные корни, ну и еще кучу всего, и куда быстрее, чем ты бы поверил, девушка сбросила костяшки. Абак – это совершенная древность. Их корни так или иначе уходят на тысячи лет по всему миру. И все это время люди придумывали уйму способов с ними работать. Тейлор покосилась на своего ученика. Давай четырехзначное число. 3261. Окей, выставила она его на устройстве. А другое? М1204. Прекрасно. Ну хорошо, чтобы их сложить, делаем так. Берем самые левые цифры, в нашем случае 3 и 1, и меняем колонку тысяч до соответствия, добавляя их, перекинула она последнюю костяшку в секции единиц вверх. Затем сдвигаемся вправо и повторяем. На этот раз передвинулись две костяшки, опять 2-4, и повторяем вниз до конца. Эти числа простые, поскольку нет никаких переносов. Девушка перекинула костяшки в новое положение и улыбнулась ученику. «Видишь, просто прочти результат, 4465». Крис некоторое время разглядывал сарабан, затем кивнул. «Ясно, хорошо. Теперь, как делать переносы, что несколько сложнее, но не трудно?» «Это по-прежнему просто добавление сверху. Примерно за 15 минут Тейлор прошлась с ним по соответствующим упражнениям, в конце концов вручив ему ряд проверочных дополнений, от простого к сложному. Крис немного плавал, так что пришлось пару раз напомнить ему правила, но в конце концов каждый раз получал правильные результаты. И, что было критично, без необходимости все высчитывать в уме. Это требует практики, но сам видишь, насколько в конце концов можно стать реально чертовски быстрым с одним из них. По большей части тут мускульная память и несколько простых правил, большую часть работы делает подсознание, а ты просто считываешь результат. Круто, юноша изучил результаты последних вычислений, держа одной рукой маленькое устройство из дерева и металла. Поверить не могу, что это так хорошо работает. Сложение тут самое простое. Смотри, а вот как делать вычитание, это не намного сложнее, забрала наставница сарабан и показала ему процесс. Просто сложение в обратном порядке. Снова начинаешь слева, идешь направо, заимствуешь спрута слева от того, с которым работаешь. Видишь, провела она несколько простых операций вычитания, а когда ученик уловил шаблон, вручила абак обратно и задала еще несколько задач. Это потребовало не намного больше времени, чем сложение. Ладно, умножение и деление более запутанные, но не особенно сложные, просто нудноваты чуток, произнесла Тейлор, когда Крис практически освоил процесс. Сперва умножение, на обучение соответствующим действиям ушло около получаса, масса исправлений и повторов, но озарившее лицо парня усмешка, когда тот наконец перемножил 33 и 15, получив ответ 495, того стоило. «Се господня, работает», – пробормотал он, уставившись на результаты. «Не слишком сложно, не так ли?» – улыбнулась инструктор. «Знаю, правила немного запутанные, но, как только их запомнишь, достаточно просто распространить на столько разрядов, сколько у тебя прутьев. Хочешь попробовать деление?» Крис с энтузиазмом закивал, явно чувствуя себя очень довольным своим прогрессом до сих пор. Тейлор была немного удивлена, как это работало на данный момент и гадала, действительно ли это настолько поможет, как она надеялась, но пока симптомы воодушевляли. Если получится довести паренька до момента, когда тот будет в состоянии представить абак в уме и использовать, что, конечно, будет непросто, но определенно возможно, он вполне может суметь преодолеть некоторые, если не все свои проблемы с математикой. Помимо прочего, это хорошее начало. Она определенно может втянуться в это самое преподавание. Спустя секунду Полудемон усмехнулась про себя. Пока что она научила двоих из стражей новым фокусам. Каковы были шансы, что со временем она провернет то же самое и с другими? И какие выводы из этого сделает директор Питгот, если вообще узнает? Вики наблюдала за Тейлор и Крисом. Оба напряженно склонились над маленьким абаком, с которым та пришла, тихонько переговариваясь и, по-видимому, довольные тем, что они там делали. Крис определенно выглядел гораздо бодрее, чем накануне, так что можно было надеяться, что ее другу действительно помогают. Насколько было видно по выражению Тейлор, та также получала удовольствие. Эта девушка определенно рождена быть учителем.